Эпиграф к третьей главе. На третий день умерли все дети, кроме одного отрока годов едва десяти. Он, и мучаем бурным безумием, вдруг впал в глубокое беспамятство. Очи его стали аки стекло, он непрестанно хватал руками покрывало, либо водил ими в воздухе, как бы желающий ухватить перо пишущее. Дыхание стало громким и хриплым, пот хладный, липучий и смердящий выступил на коже. Тогда снова ввели ему эликсир в жилы, и приступ повторился. На сей раз начался из носа кровоток, а кашель перешел во рвоту, после коей отрок совсем светшал и обессилел. Признаки таковые не мягчали два дни. Кожа отрока, прежде залитая потом, сухой стала и горячей. Пульс утратил полноту и жесткость, был, однако же, довольно сильным, скорее медлительным, нежели быстрым. Ни единого разу отрок сей уж не приходил в себя и не кричал боли. Наконец настал день седьмый, отрок очнулся как бы ото сна и отверст очи, а очи его были, как у змеи. Карла Деметия Крест, испытание травами и иные ведьмаков практики, собственными глазами наблюдавшиеся. Манускрипт исключительно для ознакомления капитула чародеев.